Глава 30. Честность принца Ноа и надежда Джуб Скиптон. Количество нектара, поглощенного Ноа, прикончило бы простого смертного. Или, по меньшей мере, надежно лишило бы сознания на сутки-другие. Но цветочный принц на то и был особой чистейших кровей, чтобы обладать сверхъестественными способностями. Удивительной злохарактерностью, потрясающим высокомерием и необычной устойчивостью к крепким хмельным зельям. Должно быть, голова у него все-таки болела. Он морщился и растирал виски. И взгляд у него был отрешенным, глуповатым. Но при этом он уже успел приподняться, опираясь на гору подушек, а затем недовольно потребовал еще нектара. «Ну уж нет, ваше цветочество», — отрезала Джуб. «Только этого вам и не доставало». «Мне послышалось, Джунипер Скиптон, или ты оспариваешь мои приказы?» С надменным удивлением процедил Ноа, а затем, нахмурившись, задумчиво пробормотал. «Я припоминаю что-то странное, невероятное, быть того не может». Тут он пощупал свою алую щеку, и на лице его появилась то ли гримаса боли, то ли удивление, или же и то, и другое вместе. «Неужели... Ох, действительно болит! Джунипер, да ты ведь ударила меня! Я вспомнил, да чего же тяжелая у тебя рука!» И Джуб, все это время представлявшая, как горячо и многословно придется вымаливать прощение у наследника Ирисов, чтобы хоть немного продлить свое существование, внезапно для самой себя смело ответила. «Да, я врезала вам, что было сил, и не собираюсь за это извиняться. Ваше цветочество, вы вели себя ужаснейшим образом. Принцы могут вести себя как угодно». «Наверное, да», — не стала спорить Джуб. «Я не встречала до сих пор принцев, мне сложно судить. Но раз уж вы все равно собираетесь меня наказать, то я скажу честно. Мне кажется, что вы и без проклятия принц не из лучших». «Какая дерзость!» — воскликнул Ноа, да так возмущенно, что поперхнулся и раскашлялся. Джунипер, словно ни в чем не бывало, подала ему стакан с мятной водой и ждала, пока Ноа перестанет булькать и хрипеть. А затем, повинуясь неким знаком, видимым ею одной, или же следуя подсказкам интуиции, продолжила, говоря все громче и увереннее. «Зато теперь вы никак не сможете сказать, что я вас боюсь, ваше цветочество». «Нет, конечно, мне страшно, ведь вы можете отдать приказ, и меня тут же бросят в омут к пиявкам. Кто бы не боялся такого будущего. А еще меня пугают ваш отвратительный характер и ужасные манеры. Да и то, вы наговорили мне столько гадостей, что я скорее обозлена, чем устрашена. Но ваше проклятие тут совершенно ни при чем. Хотите от меня избавиться? Что ж, так тому и быть. Но скажите об этом прямо своим домоправителям, а не ищите способ меня уязвить и унизить. Я не откажусь от вашего общества по доброй воле, так и знайте». «Ох, да чего же ты упрямая, Джунипер Скиптон!» — пробурчал Ноа, но что-то в его лице изменилось, и взгляд стал чуть менее угрюмым. А вот капризного коварства в нем сразу заметно прибавилось. «Что ж, если ты того желаешь, то я скажу своим домоправителям, что изгоняю тебя, потому что...» «Потому что», — подхватила Джуб, — «вы не желаете, чтобы я сняла проклятие. То-то они удивятся». Принц вскинулся, словно намереваясь огрызнуться или язвительно парировать ее слова. Но затем тоскливо вздохнул, сник и пробормотал. «Нет, этого говорить им нельзя. Они меня сосвету сживут». «Скажите тогда мне, ваше цветочество, объясните, милый принц, почему вы не хотите снять проклятие? И, может быть, мы вместе что-то придумаем». Джуб заговорила так проникновенно и ласково, как только умела. До того таким сладким голоском она разговаривала только с соседскими мальчишками, воровавшими яблоки из сада мастера Скиптона, чтобы те потеряли бдительность и добровольно слезли с дерева, поверив, что их не ждут внизу звонкие затрещины и подзатыльники. Ноа, конечно же, не купился на ее добрый голос, поскольку был чуть поумнее селенсийской детворы и смотрел все так же неприязненно. Однако Джуб угадала главное. Принц изо всех сил желал сказать вслух то, что его мучило и злило гораздо сильнее, чем проклятие. И, наконец-то, ему представилась такая возможность. «Кто сказал тебе, что я не желаю снять проклятие?» — почти что закричал он яростно и беспомощно. «Что за чушь? О, как я желаю вновь стать прежним! Тебе, Джунипер Скиптон, человеческой простолюдинке с грубыми руками, не понять, каково это — терять красоту и всеобщее восхищение!» «Снова вы за свое, ваше цветочество!» — пробормотала Джуб, который гнев принца начал казаться все более жалким и безобидным. «Так вот, я хотел бы избавиться от проклятия», — продолжал Ноа. «Но способ, который придумали мои домоправители, совершенно неприемлем. Уж не знаю, много ли они тебе рассказали, но наверняка достаточно, чтобы ты согласилась в этом участвовать. Старые законы гласят, что чары, вроде тех, что использовала моя мачеха, можно снять силой любви. Об этом не любят говорить рассендальские чародеи, но здесь, в лесном краю, все знают про эту уловку. И все бы ничего, да ведь только что мне с этой любовью делать? Посмотри на себя, Джуб Скиптон, и ответь честно. Разве ты годишься мне в жены? Вообрази себе, что будет, если ты меня все же расколдуешь. Я не смогу просто прогнать тебя или как-нибудь по-другому избавиться от твоего унылого общества. Это будет считаться бесчестием и черной неблагодарностью. Все начнут твердить, что я обязан полюбить тебя в ответ, если не из восхищения, то из чувства долга. А я ничуть тобой, Джуб, не восхищаюсь. С чего бы это? И не желаю быть тебе должным, даже в мелочах. Мне противна сама мысль, что ты можешь стать моей женой, и я буду вынужден видеть тебя каждый день. К тому же...» Тут он смолк, прикусив язык с крайне раздосадованным видом. И Джуб поняла, он чуть не сболтнул то, что могло оказаться лишним. «Это после стольких-то оскорблений. Что же это могло быть?» «Нет уж, договаривайте, ваше ирисовое высочество», — воскликнула она, стукнув кулаком по мягкой кровати так сильно, что принц качнулся из стороны в сторону, как корабль на морских волнах. «Если я терпеливо выслушала неприятную для себя правду, то заслужила услышать и то, что может быть полезным. А я уверена, умолчать вы пытаетесь о чем-то очень важном». Ноа смотрел на нее из-под лобья и после некоторого раздумья глубоко вздохнул, решаясь на что-то чрезвычайно тягостное для себя. «Я хотел сказать, нехотя, но не без высокомерия, — промолвил он, — что я не полюблю тебя хотя бы потому, что уже люблю другую. Хоть я и проклят, хоть я и чудовище, но никто не запретит мне любить ту, которую я выбрал сам». Как ни пытался он сделать вид, что произнесенное ничуть его не смущает, но на последних словах вторая его щека побагровела точно так же, как и первая, ушибленная. Точки-веснушки, прежде показавшиеся Джуб золотыми, вовсе стали похожи на оранжевые искорки огня. Но это странным образом украсило принца. И Джунипер внезапно подумала, что начинает понимать красоту цветочных существ. «Ах, вот оно что!» — вскричала она, и наследник ирисов отвел взгляд, потупившись. «Как же я сразу не догадалась!» И она задумалась, отчего ей сразу в голову не пришла простая истина. Заколдованные принцы вовсе не обязательно должны быть существами, свободными от сердечных обязательств. Кто сказал, что сердца их не могут быть прочно заняты давным-давно? Кто установил, что они смогут полюбить вновь? Жизнь Ноа не была чистым листом до проклятия, и наверняка у него было достаточно романтических приключений. чем бы он ни провинился перед своей мачехой, каким бы ни был несносным грубияном, он мог влюбиться в какую-нибудь из своих придворных красавиц. А прежнюю любовь нельзя забыть просто потому, что нужно снять проклятие при помощи любви новой. Я вынуждена была притворяться, что могу влюбиться в принца ради спасения своей жизни. И это казалось мне отвратительным, — подумала Джуб. Однако до сих пор она не задумывалась, что Ноа находится в таком же жалком положении. Да еще и притворяться ему придется куда дольше. Чем же она лучше домоправителей, так бесцеремонно обращающихся с чужими чувствами? Ей очень хотелось узнать, кого же любит Ноа. Но она понимала, что этот вопрос прозвучит гораздо бестактнее, чем все прошлые. Хотя бы потому, что принц до этого ответил ей откровенно и честно. И этим сделал разговор куда доверительнее, чем раньше. Доверие же предполагает не только знание, но и бережность по отношению к чужим тайнам. Поэтому она спросила всего лишь: «И ваши домоправители об этом ничего не знают?» «Нет!» — вскричал он, едва не подпрыгнув на месте. «Им нельзя об этом знать!» Было ясно, что он уже жалеет о своей откровенности. И Джуб поторопилась заверить его цветочество в том, что она не собирается доносить об услышанном господину Заразихе и госпоже Живокость. «Но если вы влюблены в какую-то девушку...» Начала она задумчиво, заставляя принца багроветь все ярче. «Отчего же вы не попытаетесь поговорить с ней? Вдруг как раз она та самая, что снимет чары?» «Нет», — мрачно сказал Ноа и спрятал лицо в когтистых руках. «Этого не будет. Я обошелся с ней очень жестоко, и она никогда меня не простит. Да я и не посмею просить у нее прощения». Голос его прозвучал совершенно непривычно, жалобно и надломленно, и Джуб поняла, что цветочная знать не настолько легкомысленна и тщеславна, как ей рассказывал Мимлус. По крайней мере, принц совершенно точно умел любить, вопреки уверениям чародея-правоведа, и страдал совершенно искренне, точно так же, как и обычный человек, пораженный безнадежной, безответной любовью, умноженной на глубочайшее чувство вины. И это дало Джуб надежду на то, что еще чуть-чуть честности, и они с Мимулусом будут спасены. «Послушайте, ваше цветочество!» «Ноа!» — шепнула она, осторожно дотронувшись до его плеча. «Вы поклялись, что никогда не полюбите меня, помните? Так вот, я точно так же даю слово, самое честное и крепкое, что ни за что не влюблюсь в вас и никогда не собиралась этого делать. Откровенно говоря, вы мне тоже не слишком-то нравитесь. Я с трудом выношу ваше общество, иногда это настоящая пытка. Но ваши домоправители непременно меня утопят или еще как-нибудь прикончат, если вы меня прогоните. А я бы хотела остаться в живых и как-то вам помочь. Точнее говоря, чтобы как-то вам помочь, я должна остаться в живых. Иначе у меня вряд ли что-то получится. Мой друг Мимулус — очень смышленный чародей и многое знает о вашем проклятии. А в Росиндале у него множество еще более ученых друзей. Только не говорите вашему противному гоблину, что прогневались и лишаете меня звания придворной дамы. Ноа, поначалу выказывающий лишь равнодушие и безучастность, с каждым словом слушал ее все внимательнее. И уже на середине речи Джуб заметила, что пурпурно-золотые глаза поблескивают из-под пальцев. Принц все еще делал вид, что поглощен горем, однако косился на нее с любопытством. Затем он и вовсе отнял руки от лица, поерзал на месте, принимая позу поудобнее, и произнес несколько уязвленно: «Будь я сейчас при своем истинном облике, то у тебя, Джунипер Скиптон, не повернулся бы язык сказать подобное». Должно быть, запрещать кому-то любить себя было куда проще, чем выслушивать признание, что никакой любви и не было вовсе. «Вот уж нет», — подумала Джуб, невольно посмотрев в очередной раз на его темное лицо, усеянное искорками. Но вслух сказала, что безмерно расстроена тем, что ей не посчастливилось лицезреть красоту его ирисового высочества. «Так что же?» — промолвила она осторожно, чувствуя, как замирает ее сердце от надежды на счастливый случай, на очередной каприз, который на этот раз поможет ей, а не погубит. «Быть может, вы прикажете господину Заразихе, чтобы он освободил нас, меня и мэтра Абревиля?»